Глава 23. Ярмарку покидал с чувством потраченных денег и времени впустую. Как зашел босым, таким и вышел. Света сейчас надо мной долго бы смеялась. Пошел за сапогами, пришел с бесполезным амулетом. Почти 9 часов утра, а одежду так и не купил. Кстати, от самой торговли тоже остались двоякие ощущения. Странная какая-то девушка. Как будет время, поищу всю информацию по этим рунам и в первую очередь по закрытым предметам. Открываю карту. Городской магазин в одном квартале от центральной площади. До назначенного места добрался без проблем. Что характерно, интерьер лавки был будто скопирован с рорговского рудничка. Только за прилавком стоял кряжистый чернобородый гном. Имя Сорил. Маленькие близко посаженные глазки, нос картошкой, на щеке бородавка. Типичный представитель подземной фауны. Гном цепко оглядел меня с ног до головы и громко хмыкнул. «Зуб даю, сейчас про сапоги скажет». «Пятки замерзли, поди!» Улыбаясь щербатым ртом, гоготнул коротышка. «Ну вот, я же говорил». Не обращая внимания на колкость, спокойного даю. Полный комплект отражения, крепкий ранец, крепкая перевязь, 4 сапфировых руны силы и 3 стойкости. Также покажите мне все инструменты на опытного, какие есть. Руны объема, ювелирку. Короче, тащите все, что есть. С каждым наименованием квадратная челюсть гнома опускалась все ниже и ниже. Видимо, достигнув определенной точки, сработал невидимый механизм. Сперва я услышал громкое клацание зубов и уже потом дрожащий взволнованный голос бородача. «Боюсь разочаровать вас, но инструментов, рун объема и ювелирных изделий на ваш уровень у нас нет». Я небрежно махнул рукой, рассматривая свои виртуальные пальцы на ногах. «Ничего, в Меленвилле присмотрю себе что-нибудь. Надеюсь, остальные наименования я смогу приобрести. Не хочется 3 дня трястись до столицы на перекладных». Видимо, последние заявления добили гнома окончательно. Он, стремглав, рванул куда-то внутрь магазинчика. Еще бы, сегодня мужику неплохие проценты от продаж упадут. Только одна сапфировая руна стоит около 80 золотых. Сам по себе комплект из 7 вещей на опытного рудокопа в среднем стоил 250 голдов. 7 рун – больше 500, плюс рюкзак и перевязь около 150. Итого выходила приличная сумма, но оно того стоило, несомненно. Еще вчера, скрипя сердце, перевел на виртуальный счет 2000 евро. Без этого уже никак. Для того, чтобы мой план начал работать, придется вложиться. Гном периодически торопливо выскакивал из подсобки, принося указанные мною вещи. На прилавке постепенно росла гора одежды. Начнем с комплекта отражения. Сила выросла на 45 единиц и стойкость на 35. Бонус комплекта из 7 вещей делал меня быстрее на 30 пунктов. Я взглянул на открытую шкатулку, где выстроились в ряд темно-синие пластинки. Бережно достаю одну из них. Название. Сапфировая руна стойкости. Эффект. Плюс 15 единиц стойкости. Ограничение. Опытный рудокоп. Получалось, только одна такая пластина увеличивала мой уровень энергии на 300 пунктов. Отличные перспективы. С трудом поборол желание купить не 3, а 4 таких. Но, помня наставление Рорга, когда-то данные мне еще при покупке малахита, решил все-таки ничего не менять. Покупаю 3 руны стойкости и 4 силы, по 17 единиц каждая. Баланс – великое дело. Затем на прилавке появился аккуратный кожаный ранец с резными застежками. Название. Крепкий ранец. Вместительность – 150. Прочность – 90. Последняя вещь – перевязь из темно-коричневой материи с кожаными вставками и прочностью 90 единиц. Я насчитал 25 кармашков. Гном ненадолго завис и торопливо выдал. «Итого, учитывая скидку, с вас 900 золотых и 45 серебряных монет». Я тяжело вздохнул. Расходы, расходы. Успокаивало то, что вышло значительно дешевле, чем рассчитывал до погружения. Расплатившись с гномом, спросил. «Вы не против, если я переоденусь у вас?» Гном сиял, как пустынное солнце в полдень. «Конечно, конечно!» – воскликнул он. «У нас и примерочная имеется, и зеркало». Зайдя в кабинку, оказался напротив большого зеркала. «Да, ну и чучело», – пробормотал я. не удивлен сегодняшними насмешками. Как тебя еще гнилыми фруктами не закидали?» Весело улыбнулся. Вспомнился советский мультфильм «Дядюшка Ау». «Я реально сейчас на него чем-то похож. Он там тоже, кстати, с отражением беседовал. Дурдом». Борода нечесанная, неумытый и вообще весь помятый какой-то. Синяка под глазом не хватает. Срочно переодеваться и менять внешний вид. Процесс переодевания занял несколько минут. Все, готово. Из зеркала на меня смотрел все тот же дядюшка Ау, но только более, модный что ли. Добротная кожаная одежда, плотно обтягивающие голень сапоги на мощной подошве, на голове что-то вроде так называемой тирольской шляпы. Трапециевидные тулья слегка вмята внутрь. Средней ширины поля свернуты с задней стороны, а спереди опущены. Короче, вылитый австрийский горец. Не хватает длинного пера и шнурка вокруг тульи. Так, забываем о внешнем виде и вспоминаем о характеристиках. Они, должен заметить, очень радуют. Сила – 116, стойкость – 83, скорость – 34, прочность комплекта – 150, уровень энергии – 1700 из 1700. Сразу же стало как-то легче дышать. Словно помолодел лет на 20. Ничего себе ощущение. Осталось присмотреть инструмент, руны объема и ювелирку. Старые вещи сложил в рюкзак. Немного подумал и повесил на шею серебряное перышко. Если ты пока темная лошадка, так хоть послужи украшением. Снова оглядел себя в зеркале. Нет, так дело не пойдет. Сперва надо полностью привести себя в порядок, а потом уже отправляться в столицу. Честное слово, похож на какого-то бомжа, ограбившего приличного горожанина. Выхожу из кабинки. Гном по-прежнему улыбается, но по мере того, как приближаюсь к прилавку, его лицо мрачнеет. Тяжелый взгляд из-под кустистых бровей, челюсти плотно сдвинуты. Какая муха тебя укусила? Только что был похож на плюшевого медведя и в одно мгновение превратился в грозовую тучу. «Что-то не так, уважаемый Сорил?» – напряженно спрашиваю я. Гном оторвал взгляд от моей груди и зло посмотрел мне в глаза. Несколько секунд он громко сопел, наконец ответил ровным голосом с холодной угрозой. «Черным мародером не место в моем магазине!» Заявление продавца убило наповал. «Что за чушь?» «Мне кажется, уважаемый Сорил, это какое-то недоразумение». Стараюсь, чтобы голос звучал уверенно и спокойно. «Почему вы решили, что я мародер, да еще и черный?» Гном громко фыркнул. «Совсем жилье обнаглело. Светит реликтовым артефактом. Зуб даю, содранным с трупа, еще и возмущается». Так вот в чем дело. Опускаю взгляд на серебряное перышко. Значит, все-таки альвийка оказалась нечистой на руку. Только кое-что не сходится. Гном продолжал зло смотреть на меня в упор. Я, твердо выдержав его взгляд, ответил ровно. «Во-первых, вы меня только что оскорбили. Я могу пожаловаться на вас в администрацию. Они, кстати, изучив логи, быстро разберутся, что обвинения ваши наглы и беспочвенны. Во-вторых, эту, как вы говорите, реликтовую вещь я приобрел сегодня на ярмарке за каких-то 15 золотых. Это, кстати, тоже будет видно в логах игры. Есть еще и в-третьих, и в-четвертых. Но продолжать я не намерен, потому как требую для начала объяснений и извинений». Под моим неожиданным натиском гном как-то сник. Его лицо выражало крайнее недоумение. Мычал он что-то в ответ. Я лишь пожал плечами, скрестил руки на груди и уставился на него в упор. А внутри самого трясет. Честно говоря, действовал по наущению брата. Он назвал мне как-то одно из волшебных слов зазеркалья – логи. Любой спор можно решить, обратившись к администрации за распечаткой. Не бесплатно, конечно. Но этот инструмент, по сути, являлся одним из самых действенных в так называемой судебной системе игры. Все связанное либо сделанное на сервере моментально протоколировалось. Видимо, мой решительный тон и небоязнь обратиться к администрации поколебали уверенность Сорина. Вон как стушевался. Гном тяжело вздохнул. На лице выражение недоумения. «Прошу простить меня. Вижу, что ошибся. Вы действительно не похожи на мародера. Хоть и видок у вас еще тот». Я усмехнулся и ответил ровным голосом, стараясь смягчить сложившуюся ситуацию. Вас тоже можно понять. Скажу больше. Если бы я и был тем, кого вы во мне увидели, то ваше поведение заслуживает уважения. Сорин посмотрел на меня теплее, а я тем временем продолжил. А теперь, не могли бы вы объяснить, что, собственно, подвигло вас так подумать обо мне? Гном тяжело вздохнул и начал объяснять. Понимаете, Ольд, я как эту вещицу увидел, так сразу и обмер. Закрытые предметы – очень редкое явление в Зазеркалье. В народе их еще называют реликтовыми. Посудите сами, откуда у простого рудокопа, хоть и вашего уровня, такая вещь? Да, завис я, вот так номер. Хотя сейчас понимаю, продолжил гном задумчиво. Если бы вы были мародером, я не увидел бы этот амулет. Более того, крысы такие вещи держат на продажу, а вы его на себя надели. Я невесело усмехнулся и сказал. Чем дольше с вами говорю, тем больше у меня вопросов возникает. Гном хмыкнул. Вот лишнее подтверждение того, что вы не тот, за кого я вас принял. Вы надели амулет. Теперь вы не сможете его ни продать, ни подарить. Его у вас никто не отнимет. У него нет прочности. Короче, он вечен и только ваш. Реликты прежде всего относятся к категории непередаваемых. Вернее, их можно передать, но только до первой примерки. Я снова криво усмехнулся. Одним словом, нуб. Сорин улыбнулся в ответ. Либо очень богатый, опытный рудокоп. Я понял, что он не поверил мне насчет цены, но подумал сейчас совсем о другом. Чем-то здесь попахивает, очень знакомым. Надо будет снова заглянуть на ярмарку. «Хотите совет?» – спросил гном. «Спрячьте его подальше от посторонних глаз. До лучших времен, так сказать. Не обижайтесь, но такая вещица под стать игроку 200 уровня и выше». Я немедленно последовал его совету. Перо отправилось в мой новый ранец. «Кстати», – продолжил я тянуть бесплатную информацию. «А что мне теперь с ним делать?» «Тут только один вариант», – ответил гном. «Записаться на прием к меленвильскому магу Альдору. Он вам его бесплатно и откроет». «Даром? Неужели?» – удивился я, памятуя о том, что говорила Сайми. «Или кто она на самом деле?» Сорин ухмыльнулся. «Альдор открывает бесплатно, а вот запись на прием стоит денег». Ну вот, иллюзия развеяна и втоптана в пыль обыденности. «Ха!» – воскликнул широко улыбаясь гном. «Вы еще не знаете о ценах. Готовы?» «Мне уже не по себе только от вашего тона». «Итак», – продолжил гном, – «ювелирные изделия от 10 000, оружие и доспехи от 20 и так далее». «Да», – протянул я задумчиво, – «а в чем же ценность этих предметов?» Гном пожал плечами. «Этого я вам сказать не могу, потому как не знаю. Читал как-то на форуме, что некоторые реликты завязаны на квесты. Но это непроверенная информация, гайдов нет. Как я уже говорил, такими предметами владеют высокоуровневые игроки. А они, сами понимаете, распространяться на эту тему не спешат. Предполагаю, цены на такие вещи кусаются, хотя за тот год, что в игре, так и не увидел ни одного на аукционе». Вот так вот. Надел для красоты называется. Нуб. Хотелось что-то сломать или биться головой о стену. Правильно поняв мое состояние, Сорин сказал успокаивающим тоном. «Не переживай. Не думаю, что открыв этот амулет, ты что-то потеряешь. Наверняка тебя ждет неплохой куш». «Твои слова да в уши админам», – сокрушенно вздохнул я. «Повод задуматься о моем отношении к незнакомым вещам». Мы незаметно перешли на «ты». Поговорили еще минут 15. Об игре, о жизни. Нормальный мужик оказался. Надо заводить новые знакомства. Мне тут еще по крайней мере месяц в шахте копаться. Договорившись посидеть завтра вечером за кружечкой пива, в одной из таверн города расстались. Если не друзьями, то уж точно хорошими приятелями.